Глава 8. Реклама, двигатель апокалипсиса. 5 месяцев назад. 120 просмотров, прямо с порога заявил хмурый рыжий и, скинув обувь, устало прошел на кухню, где рухнул на диван. Со всех 4 роликов. Ну круто, молодец, обрадовался я. Пошло дело. Это за сколько времени? Это вообще, язвительно отозвался рыжий. За 40 минут. А потом ролик удалили, а аккаунт заблочили. Я поскреб затылок, прикидывая. Учитывая, что большинство воспримут все как фейк, а сколько ты потратил времени, ну, в целом? Да весь день. Сначала искал подходящего человека, такого, чтобы и телефон был нормальный, и таскал он его в кармане куртки. Что, так сложно, что ли? Удивился я. Да каждый второй так его носит. Ага. А еще, чтобы он не хватался за телефон каждую минуту. Да и стрёмно воровать, если честно. Ты же хотел не воровать, а вернуть потом владельцу, не понял я. Вроде как одолжил. Да хренушки, вздохнул рыжий. Не, ну сам прикинь. Вот украл я телефон, а он запароленный. Тогда да, возвращал. А когда повезло и нашел нужный, то я даже не думал о том, как возвращать. Все мысли были, чтобы никто не увидел, как этот телефон по воздуху ко мне летит. А потом? Потом свалил в другой торговый центр, завел аккаунт на Ютубе, добавил видео и ушел. Телефон там же оставил. Так знаешь что? Меня продавец догнал с криком: «Вы забыли!» Забыл бы свой, фиг вернули бы. Я изо всех сил старался не засмеяться, представляя себе эту картину. И чего потом? В урну выкинул? Да ну нафиг! Аж изменился в лице рыжий. Палево же! На остановке забыл. «Ладно, это все хорошо, но делать-то что будем?» – задумался я. «По сути, 120 человек за день – это ничто». «Вот именно. Я за это больше рисковать не буду», – кивнул рыжий. «Давай как-то по-другому вопрос решать». «Кто из нас компьютерщик?» – привел главный аргумент я. «Вот ты и думай, как сделать так, чтобы нас увидел весь интернет и при этом не вычислили. Без прокачанного аккаунта ничего не выйдет». Отрезал рыжий. Глупая была идея. Пока на наше видео случайно кто-то наткнется, его уже 10 раз успеют заблокировать. Хреново. Я включил кофеварку и сел за стол напротив рыжего. Что, вообще никак? Ну, можно, конечно, не выкладывать ролики самому, а разослать их популярным блогерам, но... Что но? Не знаю, пробовать нужно. Может быть, кто-то и согласится это опубликовать. Теперь пришла очередь рыжего чесать голову. Блин, знаешь, я бы не согласился. Их же забанят, а это наработанные подписчики. Все, что они развивали не один год, все прахом пойдет. 5 минут мы провели в молчании. Рыжий уплетал приготовленные мной бутерброды, я пил кофе и курил в открытое окно. Слушай, посетила вдруг меня гениальная идея. А давай ты взломаешь чей-нибудь прокачанный аккаунт. Я тебе что, хакер, что ли? Аж подавился от возмущения рыжий. Я не умею. Ну ты же шаришь в компах. Серега, я тебе одну вещь скажу, только ты не обижайся, заявил Александр. Сейчас в компах не шарят, только ленивые или старые. Но это не значит, что все они программисты и хакеры. А я, значит, хотел было возмутиться я, но передумал и сменил тему. «Ладно, давай попробуем разослать ролики по блогерам. Если не получится, тогда попытаемся по-другому. Как-то же этих популярных типов уговорить можно?» «Купить?» – пожал плечами рыжий. «Только у нас денег нет ни хрена. Нет, можем наворовать, но я не буду». «Ладно, но еще один телефон-то ты сможешь украсть?» – вздохнул я. «Смогу». «Ну вот и хорошо. Тогда доедай и поехали. А то сейчас Рита с детьми вернется. Еще и ей будем час рассказывать, почему ничего не получается. Вон мужик телефоном расплатился, у него пароль графический, я запомнил. Толкнул я рыжего, обращая внимание на покупателя у кассы торгового центра. «Смотрят же все!» – прошипел в ответ рыжий. «Спалимся!» Вот же, честно говоря, мы уже час изображали нерешительных карманников в этом торговом центре и даже близко не придвинулись к решению нашей задачи. пойду покурю пока». «Я с тобой», — кивнул Рыжий. «Подышу чистым воздухом». Выйдя из торгового центра, я закурил сигарету и, отойдя от входа, принялся наблюдать за людьми. Просто чтобы хоть чем-то заняться. Может быть, поэтому я и заметил, как один из покупателей вместе с пакетами положил в машину ноутбук. Решение пришло мгновенно, и обладатель столь нужного нам девайса был телепортирован обратно в торговый центр, а я с уверенным видом цапнул ноутбук из машины и зашагал к своему транспорту. «Ну ты даешь!» – выдохнул Рыжий, догнав меня и усаживаясь в мою машину. «Как будто всю жизнь этим занимался». «Да ну тебя!» – отмахнулся я, пытаясь успокоиться. То ли от волнения, то ли от накатившего адреналина, у меня даже руки задрожали, да так, что я ключ в замок зажигания вставить с первого раза не смог. «Вспоминай давай, где здесь общественный Wi-Fi есть». «Так здесь и есть», — ляпнул был Рыжий. Потом сообразил и задумался. «Отсюда в километре примерно офис одного из провайдеров. Там бесплатный Wi-Fi раньше был, по крайней мере. На лавочках народ часто сидел. Значит, и до парковки добьет?» На всякий случай уточнил я, выруливая на дорогу. «Ладно, там разберемся. Показывай, куда ехать». «Что им писать?» — оторвался от компьютера Рыжий спустя некоторое время, после того, как мы наконец нашли, откуда нам выйти в интернет. «Или просто разошлем видео и все?» «Да была у меня мысль предложить им возможность получить суперспособности в обмен на качественную рекламу», — объяснил я. «Только все это нужно подать так, что это мы им делаем эксклюзивное предложение, и нужно это в первую очередь им, а мы, в свою очередь, без них обойдемся и желающих и так найдем. Сможешь так подать?» «Попробую», — кивнул Рыжий. «Что, всем так предлагать?» «Не, всех мы физически не охватим. Давай так. Десятку самых крупных предложи, а остальным просто пошли интересный материал. Вроде как подарил хорошую тему для выпуска». «Ладно, попробуем. А нас здесь не засекут?» «А зачем это кому-то делать?» – удивился я. «Мы же ничего не нарушаем. Сидим и переписываемся в интернете». «А, ну да», – рассеянно согласился Рыжий, а потом уточнил. «Сворованного компа на незаконные темы». «Ну», — протянул я, соображая, что ответить, а потом решил сменить тему. «Есть хочешь? Вон киоск со всякой съедобной фигней». «Не откажусь». А потом еще час Рыжий стучал по клавишам, а я курил и пил остывший кофе, не зная, чем себя занять. «Смог договориться с 6 блогерами, но есть проблема», — вынес, наконец, вердикт Рыжий. «Они из разных городов. Как будем к ним ездить? В каком порядке? Им надо, пусть они и едут», — буркнул я. «Только сюда, наверное, не стоит. Пусть, ну, например, в Воронеже назначь встречу всем одновременно. А от нас чуть больше часа езды. Только пост на выезде проехать и все». «В смысле им? Нам же надо. Но они же этого не знают», — пожал плечами я. «Как раз это и покажет, что мы заинтересованы меньше, чем они, правильно? По-моему, ты хрень придумал». Проворчал Рыжий, а спустя еще минут 15 вынес очередной вердикт. «Осталось 4 желающих, и они готовы встретиться завтра. Еще один требует переслать ему денег на дорогу. Его я сразу послал лесом, объяснив, что здесь неблаготворительная организация. Где назначать встречу?» «Да я как-то даже не знаю». Я принялся вспоминать, где в соседнем городе можно назначить встречу так, чтобы и не было людно, и найти место можно без проблем, но совсем не преуспел в этом занятии. «Слушай, поищи в интернете какое-нибудь кафе на окраине». «Любое? Ну, главное, чтобы не какая-нибудь голубая устрица», — усмехнулся я. «Ну и чтобы найти можно сразу. Хотя, фигня, с навигатором найду. Один поедешь?» «Да, нечего там толпой делать. Да и есть у меня уже идея, как все это провернуть. Нужно записать видео для каждого из блогеров, чтобы не встречаться с ними лично. Мало ли, кто туда придет. А еще как им платить? Если до работы, то зачем им стараться? Если после, то не поверишь, что заплатят. Может, один кристалл на всех дать? Передерутся. Ладно, по месту придумаю. Поехали домой». «Слушай, Серег, я, наверное, к себе уже пойду», — вздохнул Рыжий. «И я вас задолбал уже, и сам в гостях быть устал. Да и искать меня прекратили уже, наверное, если искали вообще». «Не то чтобы я против», — задумчиво пробормотал я, «но в городе тебе будет опасно, как мне кажется». «Ты знаешь», — замялся Рыжий, а потом собрался с духом и продолжил. Мне кажется, рядом с тобой скоро будет гораздо опасней. Три дня спустя. «Как все прошло?» – нетерпеливо спросила Рита, едва я сел за руль припаркованного автомобиля. «Да как-то я выпал из своих невеселых дум и погладил жену по волосам. Странно». «Что-то случилось?» – встрепенулась Рита. «Да нет, все прошло, как задумывал. Дождался, пока они войдут в кафе, потом телепортировал всех четверых в парк неподалеку. Пока они охреневали и пытались понять, что произошло, подошел и вручил каждому по приготовленному пакету, и все». «А что тогда не так?» – удивилась Рита. «Параноишь?» «Не, дело в другом». Я вздохнул и поскреб уже изрядно отросшую щетину, практически бороду, которая, будь она неладна, изрядно чесалась с непривычки. Уже несколько раз замечал, стоит мне активно попользоваться способностью, как накатывает слабость, будто неделю пахал без остановки. Проходит быстро, но все же. Но проходит же. Проходит, а за счет чего? Поморщился я. Понимаешь, я в школе хоть физику и прогуливал, но твердо помню, что энергия не возникает ниоткуда и не уходит в никуда. Вот и не могу понять. Короче, загоняешься, кивнула Рита. Устал? Морально, согласился я. Нервотрепка это. Ладно, поехали домой. Нам еще туда часа два на этой табуретке с колесами пилить. Снег еще. По этой каше убиться расплюнуть. Эх, жалко мою ласточку. Ржавеет там сейчас. «Сереж, ну ты еще слезу пусти», — фыркнула Рита. «Появятся деньги, новую купим. Только не гони, ладно? До пяти времени вагон, успеем». И вот тут бы мне послушать жену. Хотя я и не гнал особо. Не больше 60 километров ехал. А остановиться вслед за замершей у перекрестка иномаркой все равно не получилось. Проклятое чудо отечественного автопрома проскользило, как на лыжах, по снежной каше и затормозило в чужой бампер. «Сережа!» – запоздало ахнула жена. «Ну как так-то?» «Как-как? Каком кверху?» Зло буркнул я и, заглушив парящую из пробитого радиатора машину, распахнул дверь. «В этом корыте даже полтонны нету. Вот и пронесло вперед». И уже захлопнув дверь, не кстати вспомнил поговорку о том, что мешает плохому танцору. Водитель пострадавшей машины выбрался на улицу, только когда я постучал ему в окно, и вид имел даже не отсутствующий, а жалкий какой-то, что ли. Потерянный взгляд, подрагивающие губы, руки, иногда начинающие подергиваться, все выдавало в нем. А что выдавало, я так и не понял, если честно. «Извините, на снегу пронесло». Не успел остановиться. Констатировал я очевидный факт, просто чтобы что-то сказать. «Страховка есть, да и бампер у тебя только слегка треснул. Все фаркоп на себя принял». «Угу», — буркнул мужик, рассеянно глянув на следы аварии, а потом, махнув рукой, распахнул дверь и, сев на сиденье, молча закурил, уставившись куда-то вперед. «Ну ладно», — пробормотал я и, пожав плечами, сходил выставить аварийный знак. «Рит, глянь там в интернете, что у них тут с оформлением ДТП, комиссаров зовут или как?» Попросил я супругу и, достав из машины сигареты, присоединился к пострадавшему. «Да не расстраивайтесь вы так, ну железяка же!» Не выдержал я через некоторое время, увидев, как водитель прикуривает вторую сигарету прямо от первой. «Тут починка-то копеечная!» «Что?» — поднял на меня глаза мужик, потом как-то весь встрепенулся и еще раз обойдя машину, махнул рукой. «Да хрен с ним, чего уж теперь, езжайте!» «До автосервиса дотянете сами?» «Дотянем», — пожал плечами я. «Да нам и до магазина можно, радиатор я сам заменю, сколько с меня?» «В смысле?» — не понял водитель. «А, денег? Да ладно, езжай уже». «Спасибо», — растерянно пробормотал я, потом подумал и достал из кармана визитку. «Вот мой телефон, потом скажете, во сколько вам ремонт обошелся, я деньги переведу». Молча взяв визитку, водитель небрежно бросил ее в бардачок и, положив руки на руль, снова ушел в свои мысли. Я же, быстро отогнав машину на ближайшую парковку, пересказал Рите весь разговор, а после полез под капот проверять состояние машины. И тут мне повезло. Сам радиатор практически не пострадал. Так слегка помялся, а пар шел из отломленной трубочки сверху, той, по которой жидкость возвращалась в расширительный бачок. «Ну, чего там?» — нетерпеливо пританцовывала за спиной Риты, пытаясь заглянуть через мое плечо. «Надолго?» «Пластик», — пробормотал я, вытирая руки. «Трубка сломалась, причем даже не от удара, похоже. Сейчас клей купим, приклею и поедем. До дома хватит. Осталось только узнать, где тут ближайший магазин запчастей». Поозиравшись и ничего подходящего не обнаружив, я зашагал обратно к подбитому нами транспорту, который водитель после нескольких гудков от проезжающих мимо автовладельцев сдвинул на обочину. «Слушайте, я тут чего спросить хотел?» Неуверенно пробормотал я, наткнувшись на странный взгляд водителя, и спросил совсем не то, что хотел. «Слушай, мужик, у тебя случилось что? Может, скорую вызвать?» «Да не, нормально все. Сейчас в себя приду и поеду». Поморщился он в ответ и неожиданно продолжил. «Жена уже в больнице, только отвез, не хватало и мне туда же. Серьезное что-то? Давление шибануло, да так, что хоть ложись и помирай. Нервные, говорят». Мужик помолчал, а потом скривился. «Да и козе понятно, что нервная. У дочки рак в последней стадии. Даже лечить уже не берутся, говорят, без шансов. Охренеть тебя прижало». Пробормотал я и, достав сигарету, прикурил. «Маленькая?» «Что?» «Дочка, говорю, маленькая?» Уточнил я. 24 исполнилось. Диплом вот только получила». Вздохнул он. «Радовалась, что самостоятельно жить начнет. Вот почему так, а? Старые живут, а молодые мрут, даже жизни не увидев. Да хрен его знает. Экология, продукты». Пожал плечами я и, наконец, принял решение. «Слушай, тебя как, кстати, зовут?» «Николай». «Сергей», — представился я в ответ. «Ты тут не раскисай, надежда у тебя еще есть. Не знаю, поможет или нет, но есть одно средство. Недавно человека со сломанным позвоночником на ноги поставила. А почему тогда врачи?» «Это не лекарство», — перебил я его. «И о нем практически никто не знает, случайно наткнулись. Это средство подстегивает регенерацию организма в десятки раз. Поможет оно твоей дочери или нет, неизвестно. Но рискнуть-то можно, если терять уже нечего. А если не поможет, она не умрет? Нет». Николай задумался, снова уставившись взглядом вдаль, потом как-то весь подобрался, постражал лицом и кивнул своим мыслям. «Согласен. Один хрен надеяться не на что уже, и хуже ей вряд ли станет. Когда начнете и сколько денег нужно? Сейчас жену предупрежу и поедем. Несколько часов у нас есть, а денег...» Я посмотрел на пошарпанную панель старой иномарки и поморщился. «Ты же не миллионер, чего хрень городишь? Сможешь, заплатишь чего-нибудь». «Погоди, так ты серьезно сейчас говорил?» — изумился Николай. «А ты думал, разводить будут, понял я. А логика где? Аферисты на таких машинах не ездят. Ладно, мы сейчас, жди». Поднявшись, я дошел до своей машины и, сев рядом с Ритой, поделился с ней своим порывом. «Как-то не по себе стало, представляешь?» — закончил я рассказ. «Мы, по сути, ничего не теряем. Один камешек, понадобится, еще найдем. А у человека разом вся жизнь медным тазом накрылась». «Да понятно все», — отмахнулась супруга. «Поможем, конечно. Я и сама о чем-то таком думала. Только будет ли толк?» «Ну, не попробуем, не узнаем», — пожал плечами я. «Пойдем?» До квартиры, в которой жило семейство Николая, добрались минут за 15 на его машине, оставив пострадавшую Аку на парковке. Затем долго ждали лифт, украдкой наблюдая за выражением лица Николая, который с каждой минутой нервничал все больше. И вот, наконец, мы вошли в стандартную двухкомнатную квартиру, в которой стоял неприятный запах больничной палаты. «Раздевайтесь, я сейчас», — нервно пробормотал Николай и умчался в одну из комнат, скорее всего, чтобы предупредить дочь о нежданных посетителях. А едва мы успели разуться и скинуть куртки, он вышел и пригласил нас в комнату. Если честно, то больную мы даже не сразу увидели. Мало того, что она оказалась блондинкой, так еще и бледной была настолько, что не сильно отличалась от белоснежного постельного белья. «Здравствуйте», — слабым голосом поздоровалась с нами девушка, инстинктивно натянув одеяло до подбородка. Поздоровавшись в ответ, мы с Ритой переглянулись и, не сговариваясь, повернулись к выходу из комнаты, поманив за собой и отца девушки. «Нужно какое-то обезболивающее», — кусая губу, пробормотала Рита. «Там же кожа да кости». «Она сильно сдала за последние недели», — вздохнул Николай. «А обезболивающее ей вкололи всего 2 часа назад. Еще действует». «Ладно». «Попробуем так». Кивнула Рита и достала из сумочки пластиковый футляр со скальпелем. Потом заметила мой удивленный взгляд и пожала плечами. «На всякий случай купила, а то понадобится и придется опять столовым ножом резать. Видишь, пригодился». «В смысле резать?» – дернулся к Рите Николай. «И вы что с ней делать собрались?» «Тихо!» Я машинально телепортировал обалдевшего от такого поворота отца девушки в другой конец коридора. «Не нагнетай!» «Сказал же, хуже ей не будет. Скорее всего, даже поможет. Но ты лучше туда не ходи». «Это что было?» – ошеломленно пробормотал Николай. «Ты колдун?» «Типа того», – поморщился я. «Ну так что, мы попробуем помочь?» Николай кивнул, и я, забрав у Риты хирургический инструмент и кристалл, отправился к больной. «А может, так сильно не надо резать?» – шепотом предложила Рита. «Может, просто ранки хватит? Попробуем?» Задумчиво кивнув, я постоял секунду, собираясь с духом, и, наконец, решившись, шагнул в комнату. «Ну что, девушка, лечиться будем?» А через 2 часа, попив чаю с благодарным Николаем и его дочерью, которой заметно стало лучше, настолько, что она порхала по кухне, готовя ужин, с жадностью поглядывая на жарящееся мясо и, похоже, всерьез раздумывая над тем, а не цапнуть ли прямо со сковороды кусок-другой, мы ехали домой. На душе было тепло от сделанного доброго дела, а карман грел кошелек, в котором лежала стопка купюр, все деньги, которые Николай сумел достать за время обследования дочери. Когда он их собирал, то думал, что дочь еще можно вылечить. А потом, когда врачи лишили его этой надежды, просто зашвырнул всю пачку в сервант и больше к ним не прикасался. «И все-таки мы молодцы, да?» – прервал мои размышления голос Риты. «И девочку спасли, и денег заработали. Всем хорошо». «Ну да», – усмехнулся я. «А заодно, кажется, открыли новое лекарство от рака. Чувствую, придется бросать работу и метаться по лесам, искать еще осколки, пока не началось». «Это точно». Дальше ехали молча почти до самого Липецка, думая каждый о своем. Не знаю, о чем размышляла супруга, а я обдумывал, как нам заменить машину. Трубка в радиаторе, которую счастливый Николай помог мне приклеить на холодную сварку, отвалилась уже на выезде из города, так что отверстие пришлось просто заткнуть куском деревяшки, обернутым тряпочкой. Хорошо еще на улице холодно, а то перегревались бы регулярно и до дома добирались бы полдня. «Сереж, гаишники!» – прервал мои размышления голос Риты. «Мать!» – поморщился я, готовясь к неприятностям. Автомат из багажника я вынул, как и патроны, и документы все в порядке, а холодок под сердцем засел все равно. И как преступники живут? Тоже трясутся или им по барабану? «Добрый день, лейтенант Прокопенко», – поздоровался инспектор, дождавшись, пока я выйду из машины. «Так, права, ПТС, страховочка, все в порядке». «Да, спасибо», – кивнул я. «Ничего не употребляли? Что-то вид у вас нездоровый». Продолжил он, не возвращая документы и, дождавшись отрицательного ответа, продолжил. «Сами местные, из Липецка?» «Да, в Воронеж по делам ездили». «Вот и хорошо. Справочку об анализе крови получали?» «Какую справку, не понял я». «Ну как же, уже 3 дня, как объявили, что всем жителям области в связи с угрозой эпидемии нужно сдать кровь. Вон передвижки мотаются по всем гипермаркетам, в больницах не протолкнуться», — пояснил инспектор и улыбнулся. «Но вам-то повезло, вон у нас на посту лаборатория передвижная. Сейчас все сделаем и справку выпишем. 10 минут и готово, даже в очередях маяться не придется». Я с тоской оглянулся в указанном направлении и даже не удивился, заметив скучающее у машины ДПС усиление из 4 автоматчиков в бронежилетах и касках. «Пойдемте, пойдемте», – поторопил инспектор. «И девушка тоже». «Вылезай, солнышко, походу приехали», – буркнул я побледневшей Рите и еще раз осмотрелся, подсчитывая противников, а потом, без всякой надежды на успех, поинтересовался у инспектора. «А может, не надо, а?»